Часть вторая. Законы небес беспощадны, от них не уйти, не укрыться. А мир бесконечно огромен, и дел в нем свершается много. Исчезли навеки три царства, прошли они как сновидения. И скорбные слезы потомков – одна лишь пустая тревога. Глава первая. Былое. Будильник надрывался, истерично заливаясь и, наверное, даже немного подпрыгивая на тонких ножках. Франц с просонья дважды хлопнул рукой, стараясь нащупать назойливый механизм, но не попал. Должно быть, будильник умел не только звонить, но и бегать, уходя от карающей длани. Как хочется спать. Франц Проб наконец вырвался из паутины сна. Спасибо старому звенящему чудовищу, порождению безумной фантазии неведомого часовщика. Он приподнялся на смятых простынях, подключив к охоте на будильник еще и зрение. Но тут закончился завод, и дребезжание прекратилось. Не зря каждый вечер он отставляет будильник подальше, чтобы не достать его в первом инстинктивном движении поутру. Все-таки мировая история есть заговор жаворонков против сов. Франц окончательно перешел в сидячее положение, грустно рассматривая облезлые стены своей квартиры. В сумеречном свете раннего утра она выглядела особенно неприглядно. Рядовая меблированная конура, комната и кладовка пенал. Из мебели стол, шкаф, два колченогих табурета, сундук, умывальник и ватер-клозет отдельно, по одному на этаж, дальше по коридору, у лестницы. Господи, ну хоть бы раз выспаться по-человечески, спуская на пол босые ноги. Пол встретил его ледяным прикосновением. Осень в этом году выдалась ранней и промозглой. Надо бы купить немного угля и брать в постель грелку. Еще коврик не помешал бы положить у кровати, но получка только в конце недели. Дума о деньгах, как паровоз, потащила за собой мысли о работе, причудливой смеси волшебной сказки, унылых склок и бесконечного ремонта. Пора. Сегодня нельзя опаздывать. Идти к умывальнику было выше его сил. Наверняка там уже выстроилась очередь гогочущих работяг, спешащих на утреннюю заводскую смену. Они будут ржать, обмениваться сальными шутками, в 1001 раз пересказывать тупые анекдоты. Потом кто-нибудь обязательно начнет вспоминать недавнее боевое прошлое. Затем, как фотографировался с кайзер-флагом на вершине Эйфелевой башни или плевал вслед уходящим английским транспортом с пирсов Верхней Нормандии и Пикардии. Чего только не сделают люди, чтобы хоть как-то скрасить, замалевать свое постылое, убогое существование. Не сказать, чтобы они как-то обижали его. Кряжестые мужчины разного возраста, но похожие как близнецы, с серыми, отъевшейся грязи руками, в узлах вен, с пыльными пальцами, на которых уже опухали пораженные ревматизмом или артритом суставы. Рабочие воспринимали его скорее со снисходительным безразличием. Он не был ни трудягой, ни даже ветераном. Молодой мозгляк, хилый и голодный, время от времени робко занимающий пфенинг другой, до получки. Лучше бы оскорбляли или даже поколачивали. Для выпускника Королевской Академии Наук такая классовая борьба была бы достойнее и понятнее, чем нескрываемое пренебрежение. К счастью, с вечера он позаботился не только о будильнике, но и об утреннем туалете. На столе в небольшом тазике стыла вода. Умывание обжигало холодом. Франц ежился и ругался сквозь зубы, но стоически довел начатое до конца. Какое счастье, что у него очень плохо и медленно растут борода и усы, так что бриться можно не чаще раза в 3-4 дня. Впрочем, чем ближе подступала осень, тем чаще он задумывался над тем, как бы отпустить бороду. Хоть какая-то защита для лица. Проб критически глянул в осколок зеркальца на подоконнике. Оно исправно отразило запавшие глаза, обведенные темными кругами. Землистое лицо с легким пушком на щеках. На висках повисли капельки воды, которая миновала грубое полотенце. Обычное лицо молодого человека, уже выходящего из юношества, но еще далекого от зрелости. Вполне рядовое, ничем особым не запоминающееся. Таких миллионы в победоносной Германии. На завтрак времени уже не оставалось. Да он и не собирался завтракать, несмотря на сосущую пустоту в желудке. Кусок хлеба, заботливо завернутый в чистую тряпицу, вполне мог подождать, а то к вечеру чувство голода станет непереносимым. Франц накинул тощее пальтишко, натянул шляпу поглубже и, бросив последний взгляд на свое жилище, вышел в коридор, нащупывая в кармане ключ. На Унтерден-Линден было, как обычно, людно и шумно. Унтерден-Линден, дословно под липами, один из красивейших бульваров Берлина. В числе прочего на нем располагалась Королевская Академия Наук. Как обычно, его толкали и пихали, как щепку в людском водовороте. Франц испытал привычный приступ ненависти к себе, к такому субтильному и неспортивному, к окружающему быдлу, дикому и невоспитанному, и к миру в целом. Тому самому миру, который бросил пропан на самое дно, вместо того, чтобы расстелить перед выпускником факультета прикладной механики ковер жизненного успеха. Впрочем, Франц, как ученый, пусть даже с приставкой «недо», всегда стремился к объективности. По совести говоря, ему еще повезло. Не такое уж и дно. Он имеет работу, отчасти научную, и кусок хлеба, пусть даже весьма скудный, но все же кусок. Многим его сверстникам и соученикам повезло гораздо меньше, и изматывающая каторга заводского труда еще не самое худшее, что вытягивали в лотереи послевоенной жизни. А если быть совсем честным, то сказочная часть работы вполне компенсировала занудную, и платили для чистой науки не так уж плохо. Для молодого выпускника академии, которому не хватило ни гениальности, ни протекции устроиться в военный КБ, и вовсе выигрышный билет. Путь был неблизкий. По Блюхерштрассе до Фрайтхоф, большого кладбища рядом с народным парком. Чем ближе к месту, тем меньше становилось прохожих на улицах. Людской поток отхлынул на окраины, к бесконечным кирпичным коробкам фабричных комплексов и лесу дымящихся труб. Последний километр Франц прошел пешком, глубоко засунув в карманы озябшие руки и подняв воротник перелицованного пальто. Руки все равно мерзли, а воротник то и дело заворачивался обратно, открывая худую шею холодному ветру. Солнце пряталось за низкими тучами. Если ближе к центру Берлин был раскрашен разными оттенками серого, то здесь верховодил коричневый цвет. Порывы ветра гнали по улицам опавшие листья, разбрасывая их целыми охапками, подобно сумасшедшему дворнику. «После надо будет пройтись по округе, посмотреть, не найдется ли где-нибудь немного грибов», подумал Франц, подходя к приземистому дому. Прошлым утром он услышал краем уха тихий разговор соседок. Якобы, несмотря на осеннюю пору, в парках еще можно найти грибы, только собирать нужно очень осторожно. Кто-то увидит, и все. На следующее утро не грибочка. Такая прибавка к рациону стала бы очень кстати. А то на хлебе, пустой каше и эрзац колбасе можно и заворот кишок получить. Только вот как надо искать грибы? И где? Как отличить съедобные от несъедобных? Сколько сложностей. С этой мыслью Франц отпер массивную дверь из потемневшего от времени дуба и вошел в дом. Здание было двухэтажным. Когда-то здесь располагалась купеческая контора. На первом этаже множество комнат-клетушек для товаров и мелких работников. На втором большой зал для счетоводов и квартира владельца. Но уже много лет первый этаж сдавался в наем. Теперь там селились конторские работники средней руки. Достаточно состоятельные, чтобы позволить себе 2-3 комнаты на семью. Но не настолько, чтобы переехать в более современное жилье. Второй этаж целиком занимала личная лаборатория Айзека Эйнштейна, профессора кафедры высшей математики и физико-самоучки для развлечения, как он сам себя называл. Точнее, там располагалась и лаборатория, и склад рабочих материалов и приборов, и испытательные стенды для особо сложных экспериментов, и маленькая каморка, в которой профессор жил. Эйнштейн был гениальным теоретиком, лучшим математическим умом своего времени, но славу и известность в миру ему принесли не работы в области сверхмалых чисел и структурированных подмножеств. Их могли понять человек 20 на всей планете, а прикладные исследования. Баллистика сверхдальнобойных орудий, прочностные расчеты подводных лодок, математические модели армейской логистики, включая знаменитый воздушный маятник, позволивший с непостижимой для врага скоростью перебрасывать между фронтами целые авиадивизии. Какие-то зубодробительные формулы для медицины, функциональные биомоделирования, которому пророчили перспективы переворота в биологии и медицине. Все это для Айзека Эйнштейна было мелочами, понятными даже непосвященным. Интересы профессора при этом лежали не только в области странной и сводящей с ума теории чисел, но и в причудливых изгибах Риманова пространства, а также наивных, с точки зрения именитых физиков, попытках проникнуть в эти самые пространства. Свое наследство, все премии, большую часть жалования и выделяемые Академией деньги профессор вкладывал в лабораторию, где плоды очередных его идей с удручающим однообразием загорались или взрывались. Понятное дело, эти локальные катаклизмы не вызывали у соседей снизу ни малейшего энтузиазма. Тогда на сцену выходил единственный ассистент Эйнштейна, Франц Пропп, чтобы уладить неприятности. Иногда Франц думал, что именно для этого его и наняли. Вести бесконечные склоки с бюргерами, а затем браться за гвозди и молоток, чтобы устранить очередную проблему. Физические увлечения профессора казались то наивными, то совершенно надуманными. Но это была сказка. Еще в самом низу лестницы, ступив на первую скрипящую ступеньку, ассистент услышал специфическое гудение, доносившееся сверху, и поморщился. Профессор вновь вернулся к серии опытов с резонаторами, от которых никто не добился ничего внятного со времен Теслы. Значит, будет шумно. И, скорее всего, кого-нибудь обязательно ударит током. Ближайшая дверь приоткрылась. В образовавшейся щели недобро блеснул любопытный глаз. Сварливый женский голос глухо пробормотал что-то об обнаглевших лентяях, которые жрут и пьют в три горла, пока честный немецкий люд терпит лишения. Насчет «жрут и пьют» отчасти было правдой. Армия не забывала своего доброго гения, и время от времени снабженцы присылали профессору немного настоящих продуктов. Еще одна причина крепко держаться за свое место – возможность раз или два в неделю съесть кусочек настоящего консервированного мяса. Мы же победители. Война закончилась год назад. Но почему мы до сих пор так плохо живем? Задал себе вопрос Франц, шагая по ступенькам и придерживаясь рукой за старые перила. Впрочем, наверное, в Германии не было ни одного человека, который не задавался бы сходным вопросом. И в Европе, в России. Впрочем, России уже не существовало. После победы над большевиками место империи заняло некое непонятное образование, собранное как лоскутное одеяло из множества мелких военных диктатур и именующее себя то священной директорией, то великим собором. По делам, нечего соваться в европейские разногласия. «О, мой друг!» Радушно приветствовал ассистента профессор, точнее, та его часть, которую можно было наблюдать из-за распределительного щита. «Проходите скорее, без вас мне не справиться!» Франц тяжело вздохнул. Впрочем, он постарался сделать это незаметно, украдкой. Похоже, Эйнштейн не спал всю ночь, в очередной раз переоборудуя лабораторию под новый эксперимент. По залу были расставлены резонаторы Тесла. Их торы и дальние трансформаторы поднимались на уровень лица Франца. В центре лаборатории стояла хаотического вида конструкция из двух десятков вертикально поставленных пластин. Очень узких, не шире ладони, но длинных, не меньше метра. Часть из них вроде бы складывалась в геодезический гиперболоид, но остальные производили впечатление натыканных как попало, без видимой системы. Они были сделаны из матово-черного материала, который Франц так и не опознал. То ли металл, то ли закаленное стекло. Пластины появились только сегодня. Наверное, именно их привезли вчера в длинных ящиках, переложенных стружкой. Проф повесил пальто на гвоздь, заменяющий вешалку. Бросил мимолетный взгляд на большие настенные часы, удостоверяясь, что успел, не опоздал. Он прошел к профессору, осторожно ступая между многочисленных лейденских банок и петель кабелей, спутанных как вьюн на старой стене. Он уже давно отчаялся понять принципы и механику конструируемых Эйнштейном чудовищ и привык к работе в стиле «возьми это, воткни вот туда и отойди подальше». Профессор кружил вокруг своих игрушек, быстро жестикулируя, словно сопровождая размышления игрой на невидимом пианино. Он считал своей обычной несносной манере, которой, говорили, доводил преподавателей еще в бытность свою студентам. Эйнштейн с легкостью удерживал в голове огромные формулы и, по слухам, умел брать в уме трехмерные интегралы численными методами. Он выносил на грифельную доску лишь опорные точки, бессмысленные для постороннего взгляда числа и куски формул. «Пока я буду записывать все решение, я его забуду», как-то пояснил Эйнштейн Францу свою методу. «Не понимаю», — раздраженно сказал профессор Пропу. «Фокус должен быть здесь!» Он указал на подвешенный к потолку блестящий шарик, покачивающийся на тонкой нити прямо над центральной конструкцией. «Но эффекта нет! Сделайте нам кофе, а я пересчитаю!» Айзек решительно стер мешнину букв и цифр с доски, сиротливо укрывшись в углу, и снова принялся покрывать черную поверхность отпечатком мысли, орудуя куском мела как рапирой, будто поражая в самое сердце неразрешимые проблемы. Проб пошел варить кофе на медицинской спиртовке. Это тоже была сказка. Иногда профессор получал через академию настоящий кофе и даже настоящий сахар. «Топливо для мозга», — говаривал Эйнштейн, похрустывая желтоватыми кристалликами. И утро на работе зачастую начиналось с глотка божественного напитка, совершенно довоенного вкуса. Старательно помешивая пряную жидкость густо-коричневого цвета с шапкой брулящей пены, Франц раздумывал над вопросом, что же движет Эйнштейном. Он мог бы стать не просто великим математиком, каким является, но величайшим из всех, живых и покойных. Или мог бы уйти в прикладную науку целиком и нажить огромное состояние на патентах. Оба пути вполне достойны и гарантировали профессору славу, а также немалый доход. Однако Эйнштейн писал свои теоретические работы как бы между делом, а расчеты для военных производил без всякой системы и последовательности, хватаясь за первую попавшуюся проблему и равнодушно забывая ее по завершении. Истинной любовью ученого являлась его странная, мудреная физика, В академии шепотом передавали из уст в уста легенду о том, что некогда один заслуженный доктор наук снисходительно высмеял молодого Айзека и его изыскания в области теоретической физики. Дескать, пусть наивный юноша даже не пытается идти путями официальной физической науки. Там все давным-давно открыто, и ненапыщенным юнцам искать новые горизонты. Доктор давно упокоился в могиле, но уязвленный до глубины души Эйнштейн все так же вел нескончаемый поединок с давним оскорблением. Кто знает, может быть, это и в самом деле было именно так, а может быть и нет. Проб вдохнул кофейный аромат и забыл о делах прошлого, предпочитая наслаждаться скудными радостями дня сегодняшнего. Выпив кофе, профессор попросил Франца найти в справочнике магнитные склонения для Берлина. Потом они смотрели на компас. Затем ассистент предположил, что на показания что-то влияет. Они обошли все помещение, наблюдая за колебанием тонкой стрелки под стеклом. И Айзек, просветлев, воскликнул: «Ну, разумеется, поправка на 1.5 градуса!» Вновь мел свирепо стучал о доску, с такой силой, что вокруг разлетались меловые крошки и облачка белой пыли. Эйнштейн то записывал, то размашисто стирал написанные рукавом халата. Символы и числа путались, наползали друг на друга, как страшные насекомые. Когда он более-менее удовлетворился результатом, профессор и ассистент долго ползали посреди банок и проводов с линейками и карандашами, чтобы в итоге передвинуть резонатор ровно на 8 мм. При следующем пробном пуске пробило один из конденсаторов, и поторопившийся его менять Франц получил неприятный укол током. «Как вам кажется, господин Проб, мы на пороге великих открытий?» Эта фраза была частью ритуала, повторявшегося несколько раз в месяц. «Конечно, господин профессор!» С должным энтузиазмом отозвался Франц, украдкой потирая пострадавший палец. «Итак?» Светило математики, символ превосходства науки Второго Рейха, с выражением искреннего, почти детского счастья на лице, взялся за рубильник. Вначале не происходило ничего необычного. Точнее, необычного было много, но Франц давно привык к взрывам, молниям и прочим светошумовым эффектам, свидетелем которых столь часто становился. Все гудело, жужжало и потрескивало. Под потолком замигал никогда не выключавшийся светильник. Аппаратура забирала слишком много электричества. Значит, снова начнутся жалобы соседей снизу. Проб с трудом сдерживал зевоту и ждал, когда же все это закончится. Стрелка амперметра подползла к 40 амперам. Лампы под крышей мигнули особенно сильно, и неожиданно что-то изменилось. Некое ощущение возникло у Франца под ложечкой. Поднялось вверх. Заболели глаза, нижнюю челюсть уколола, будто зубные корни завибрировали мелкой дрожью. В пыльном воздухе лаборатории возникло странное гудение, очень низкое, уходящее почти в инфразвук. Поначалу Пропу даже показалось, что ему чудится, но нет, гудение росло, словно тяжелело с каждой секундой. Ассистент помотал головой, но неприятное ощущение резонирующего черепа лишь усилилось. Тонко задребежала ближайшая к нему вертикальная пластина. Ее поверхность словно подернулась мутной рябью. Сверхчастая вибрация смазала очертания предмета. Затем вторая полоска буквально застонала, тоном выше. Еще и еще одна. Прошло меньше минуты, и весь круг пел в слаженном хоре, как будто целый оркестр камертонов. «Получается! Получается!» — проговорил профессор, впавший в транс. «Оно все-таки сработало! Смотрите!» Он дернул Пропа за рукав и указал на сверкающий шарик под потолком. По резонаторам бегали хорошо знакомые фиолетовые молнии, но теперь они, словно щупальца спрутов, тянулись к шарику. От прикосновения тот вздрагивал, потом молнии оплели его со всех сторон. «Да!» — протянул Проб, не понимая, то ли радоваться, то ли бежать. Гудение конструкции профессора отзывалось в самой сердцевине костей, давило на уши. Глаза болели, словно залитые свинцом. Зубы как будто готовились спуститься в пляс, сорвавшись с определенных природой мест. Шарик полностью исчез в переливающейся сфере, блистающей всеми оттенками красного и фиолетового. Вокруг нее оформилась яркая сиреневая корона, выбрасывающая протуберанцы потустороннего света. «Профессор, а не выключить ли это?» Дрожащими губами вымолвил Проб, чувствуя нарождающуюся панику. Ассистент автоматически бросил взгляд на часы, и слова замерли в его устах. Стрелки вращались в обратном направлении. Минутная бешено крутилась, часовая совершала оборот лениво, но также заметно. Проб моргнул, стараясь прогнать наваждение, но обратный бег хронометра продолжался. Светящаяся сфера все расширялась, она будто втягивала в себя окружающие звуки и весь посторонний свет. В лаборатории сгустились сумерки, гудение усилилось и неожиданно перешло в скрижащущий визг, разом подпрыгнув до невыносимой высоты. «Выключайте!» — истошно возопил профессор, забыв, что рубильник у него в руках. Толстая, похожая на лохматый шнур молния, прыгнула на провод низкого напряжения, рассыпая гаснущие сиреневые искры. Затем шнур скаканул на приборный щиток, и лаборатория утонула в ярчайшей вспышке. От щитка с пробками во все стороны разлетелись облачка фарфоровой пыли. Огненно-красным росчерком пролетело то, что было предохранителем. Франц рухнул на колени, прикрывая голову руками. Пол вздрогнул. С потолка крупными хлопьями посыпалась штукатурка. И все закончилось. Ассистент медленно пришел в себя. Прямо перед его носом высилась лейденская банка. Но что-то в ней было не то, что-то неправильное. Стеклянная поверхность обрела новый, несвойственный металлический отблеск. Проб достал из кармана карандаш и осторожно постучал о гладкую поверхность. Та отозвалась глухим, совершенно не стеклянным звоном. «Ой!» — только и смог произнести ассистент. «Кажется, я очень сильно перепутал плюс и минус». Он поднял голову и в первое мгновение не понял, что изменилось, а затем сообразил и почувствовал, как струйки пота потекли по спине. Все доединые пластины рассыпались в мелкую невесомую пыль, вздымающуюся смерчами от любого дуновения. Айзек Эйнштейн благоговейно взирал на сгоревший щиток. «Проб, посмотрите на это!» – прошептал он. «Он перегорел?» – осторожно сказал Франц. «Проб, вы идиот!» – взорвался Эйнштейн, но в его словах не было злости, лишь безграничное кипение эмоций. «Смотрите на приборы!» Вольтметр сгорел и заплавился в положении стрелка вправо до упора. Амперметр, напротив, отклонился влево от нуля. У ассистента отвисла челюсть. «Амперметр показывал, какой ток мы забирали из сети», – прошептал как в трансе профессор. «В момент взрыва мы забирали меньше 0 ампер. А вот это...» – он сделал величественный жест. «Как, по-вашему, с нашими жалкими 5 киловаттами мы могли бы это сделать?» Внизу нарастал шум, многоголосые крики и проклятия, приглушенные стенами. По-видимому, прочие жильцы прочувствовали эксперимент на собственной шкуре, но оценили его далеко не так оптимистично, как автор. «Часы! Вы видели часы и стрелки?» – вопиял Эйнштейн. Он метался по разгромленной лаборатории, похожей на призрак. Серо-белые полы распахнутого халата мелькали за ним, подобно крыльям. Глаза сверкали. «Вы понимаете, что это значит?» И Франц понял. Он смотрел на сгоревший амперметр, на остановившиеся часы, черную пыль на полу. «Сила!» — только и смог вымолвить он. «Энергия!» «Именно! Именно!» — воскликнул Эйнштейн. «Электромагнитный импульс, который способен так воздействовать на часовые механизмы, сжег бы дом, а от нас остались бы только обгоревшие кости! Энергия!» Он остановился, потрясаясь сухим кулачком, словно грозил невидимому собеседнику. «Вот так и делаются мировые открытия! Людьми с нефизическим складом ума!» – истово провозгласил он. «В физике все уже открыто, и у вас нефизический склад ума! Как же! Я знал, что это возможно! Я знал!» Лестница за дверью немилосердно заскрипела, сотрясаемая тяжелыми быстрыми шагами. Мгновение спустя сама дверь открылась от хорошего пинка. «Профессор!» Это был Дирле Вангер, всегда спокойный, как гробовщик, абсолютно инертный и безразличный ко всем неприятностям, что доставлял окружающим Эйнштейн. Если уж он вышел из себя, значит, и в самом деле стряслось что-то невероятное. «Черт побери, я понимаю, научное светило и все такое, но это уже никуда не годится!» Возмущенный обыватель поднес к самому носу Айзека непонятный предмет, что-то очень знакомое, но в то же время отличающееся странной несообразностью. «Я вызову полицию!» – орал, уже не сдерживаясь, Дирле Вангер. А Эйнштейн, как загипнотизированный, смотрел на небольшую белую штуку, которой тряс сосед. «Господин профессор, ну что же это такое? Неужели добропорядочный ветеран на пенсии не может спокойно выпить кружку пива? Только налил, и вдруг треск, гром, молния, как с серпом, чуть пальца не отхватило!» В руке он и в самом деле держал фарфоровую кружку. Точнее, ее половину. Неведомая сила рассекла сосуд наискосок от верхнего ободка до днища. Срез был ровным и гладким, как будто тесто, рассеченное тончайшей нитью. «Дружище!» — радостно ответил Эйнштейн. «Мы только что решили одну из величайших проблем человечества, а вы беспокоитесь о кружке пива!» Франц Проб в очередной раз вздохнул и пошел искать молоток. «Похоже, на этот раз ремонт будет долгим».